Глава 25. Лика. Помимо того, что Тайрат таскался за мной весь следующий день, он постоянно пытался коснуться меня. Я прекрасно понимала, с какой целью, но каждый раз успешно избегала этой близости. Я была серьезно настроена вернуть его на Дархан и продолжить путь на планету бытия, и никак иначе. Я просто чувствовала, что должна так сделать. Должна побывать на Дархане с этой миссией. Впрочем, не только я сама ограждала себя от Дарханса, но и Шерри с Файном постоянно дежурили рядом, в случае необходимости тормозя преданного паренька. «Госпожа, почему бы вам не отдать ему приказ?» К концу дня не выдержал Шейр, а я поморщилась. «Не могу, мне его жалко», — честно ответила я, заслужив два изумленных взгляда. «А нас?» Наверняка раньше, чем подумал, поинтересовался Эльрин. «А вы не дети». «Вас мне не жалко, да и вообще сами виноваты!» Фыркнула я, мужчины молча переглянулись. «Ладно, осталось потерпеть немного», — тяжело вздохнул принц. «Утром будем на Дархане». «Ну вот и хорошо. Если буду дурнить, то разрешаю использовать все методы по приведению меня в сознание». Отозвалась я, а Файн как-то странно хмыкнул. Но, на мое счастье, ночь прошла спокойно, даже несмотря на то, что я проснулась от сильной тряски. Да, корабль знатно трясло, что заставило меня как можно скорее собраться и поспешить в командный отсек. «Что случилось?» — с порога спросила я. «Ну, нас атакуют», — выдохнул Файн, а я в испуге уставилась на него. «В смысле?» — ужаснулась я. «Мы же вас предупреждали, госпожа», — отозвался Шейр, маневрируя между огненными залпами, запускаемыми в нас с планеты. «На Дархан лучше не соваться. Мы пытались, конечно, проскочить через брешь в их локационной защите, но они все равно успели заметить. Так что пристегнитесь, пожалуйста, госпожа, посадка будет жесткой». Вцепившись в подлокотники кресла, я следила за действиями своих рабов, уже жалея, что все это затеяло. Надо было заскочить к его светоносному величеству и вернуть Дарханса. А я с чего-то решила побыть матерью Терезой и вернуть на родную планету похищенное когда-то дитя. Идиотка. «Теперь-то что делать? Даже если мы удачно приземлимся, то дальше что? Просто оставить Дарханса здесь я не могу. Мне его надо перепродать кому-то. Желательно Дарханке, что станет его женой. Даже за один фар. Другого варианта освобождения рабов нет. И даже если я неожиданно найду нужную Дарханку в ближайшее время, то не факт, что нам после удастся улететь без лишних проблем. Идиотка, я просто идиотка». Но я честно не думала, что все настолько серьезно, и тут нас могут так встретить. С этими мыслями я пропустила момент, когда мы наконец достигли Земли. Слишком резко и небезопасно, так что если бы я не была пристегнута к креслу, то точно полетела бы вперед. На мгновение на корабле погас свет, но тут же вспыхнул, давая оглядеться. Все были целы, что радовало, но приятного было мало. «Мы взлететь-то сможем?» — простонала я, отстегиваясь. «Не на этом корабле точно. Нас успели зацепить», — покачал головой Файн, приближаясь и помогая встать. «Драгоценная Райра, как вы?» — подал голос Тайрат, оказавшись тоже рядом. Ответить я не успела, когда нас донесся громкий голос. «Фрегат ранга 5, выходите без оружия, не оказывайте сопротивления, иначе мы будем вынуждены открыть огонь». В мгновение мы оказались окружены соплеменниками Тайрата. Разномастные воинственные существа с собачьими ушами на головах направляли на наш корабль странного вида копья со светящимися снарядами на одном их конце. «Госпожа, нам следует подчиниться», — предложил Шейр, «а уже на местности попытаться регулировать все мирно. Возможно, если дарханцы узнают о цели нашего визита, то отпустят. Не беспокойтесь, в случае чего мы сможем вас защитить. Но не думаю, что это потребуется, ведь вы драгоценная Райра». Даже на Дархане вы в почете. «Хорошо, Шейр», — согласилась я, так как выбора-то особого не было. Однозначно дарханцы были настроены серьезно. Это я с чего-то решила, что наше путешествие довольно безопасно, и я могу летать, где захочу. Но как же? Похоже, помимо Майстра мне стоит опасаться еще и подобных планет. А лучше в следующий раз прислушиваться к тому, что говорят мне мои рабы. Они все же более осведомлены о других расах. Армянец первым покинул корабль, а следом и я в сопровождении Файна и Тайрата ступила на землю Дархана. Вмиг на нас наставили оружие как минимум 20 дарханцев. «Кто вы и какова ваша цель прибытия на Дархан?» Обратился именно ко мне один из мужчин, отличавшийся другим цветом костюма. Ярко-синее облачение значительно выделялось среди серой массы. Райра прилетела вернуть Дарханца, который случайно попал ко мне. Тщательно подбирая выражение, ответила я. Но, кажется, сказала что-то не то. Ведь стоило Тайрату выйти из моей спины, как дарханцы перехватили свое оружие удобнее, целясь именно в меня. «Мы обязаны задержать вас по причине рабовладения одного из жителей Дархана. Просим вас не сопротивляться и следовать за нами», — заявил ушастый дарханец с серьезным взглядом. «Я оказалась хозяйкой Тайрата случайно и хочу это исправить». Попыталась донести эту мысль я до соплеменников своего раба. Но как же? Меня никто слушать даже не собирался. «Следуйте за нами», — приказали нам, и пришлось согласиться. Было очевидно, что отпускать просто так нас никто не собирается, а значит, придется задержаться на Дархане. Впрочем, что-то такое я и предполагала. Точнее, думала, что много времени уйдет на то, чтобы найти покупателя для Дарханца. Но все получилось немного иначе. Все еще держа под прицелами, нас проводили к довольно необычному транспортному средству. Внушительного размера ящером, с плотной чешуйчатой кожей. Их бы можно было назвать драконами, не будь у них перьев на крыльях и длинного пушистого хвоста. А морда и вовсе была приплюснута и обладала двумя парами глаз и ушей. Интересная зверушка, несмотря на необычный вид, выглядевшая довольно опасной. И на одну такую мне помог забраться Шейр, уверяя, что лично проследит за тем, чтобы я не упала с чешуйчатой спины существа. «Куда нас сопроводят?» — поинтересовалась я у принца, стоило оказаться наверху. «Вероятно, к ее величеству», — ответил армянец. «Лишь она вправе решать, что с нами делать. Ты Райра, и тронуть тебя значит выступить против совета». Что-то не заметила я особого почтения или сомнения на их лицах, когда они направляли на нас оружие, — возразила я. Они готовы были атаковать в любой момент, стоило нам только проявить агрессию. «До этого бы не дошло», — покачал головой мужчина, но не убедил меня. «Похоже, Райра здесь не в таком уж и почете. Для дарханцев, видимо, все остальные враги. Неважно кто, возможно, даже совет. А раз так, нам и вовсе не стоило здесь появляться». С высоты птичьего полета я могла рассмотреть этот мир. На удивление, он был густонаселенным. Города как маленькие, так и большие практически сменяли друг друга через совсем небольшое расстояние. Правда, насколько я смогла разглядеть, дома здесь почти все были одноэтажные, поэтому площадь занимали внушительную. И больше напоминали крепкие хижины из толстенных бревен и с куполообразной крышей. Здание, к которому мы летели, было единственным, которое возвышалось над остальными, и, вероятно, имело второй этаж. Но я не могла быть уверенной в этом на 100%. Да и поразил меня вовсе не размер местного дворца, а его красочный вид. Всевозможные оттенки красного, желтого и синего украшали внушительное сооружение и, несомненно, отвлекали собой от многочисленной охраны, толпившийся на дворцовой территории. Мимо такой так просто не проскочишь. Если зайдем во дворец, то выйдем лишь при условии, что нас добровольно отпустят. Снижаться мы начали заблаговременно, а после прошли несколько постов охраны, прежде чем добраться под конвоем до входа во дворец. И каждый раз я ловила на себе презрительные взгляды, которые удивляли. Да, после того, как меня на всех планетах встречали с распростертыми объятиями, видеть такое отношение к себе было странным. Я не понимала, в чем причина такого поведения дарханцев. Правда, в неведении я оставалась недолго. Наши сопровождающие привели нас в просторный зал, где уже собралось довольно много дарханцев, которые с нашим появлением напряженно замерли, вперивая в меня свои ненавистные взгляды. Да, они разошлись в стороны, давая нам путь. Но ощущать это напряжение было некомфортно. Да и возникшая мертвая тишина давила, заставляя меня волноваться. Если бы не Шейр и Файн рядом, вряд ли я решилась бы сделать хоть шаг, дабы пройти мимо воинственно настроенной толпы. Дарханец, который командовал нашей охраной, остановился примерно в центре помещения, а после сделал шаг в сторону, давая мне и моим рабам обзор. Лишь мой дарханец смялся где-то за моей спиной, не решаясь показаться. Передо мной же возвышался трон, такой же яркий, как и весь остальной интерьер, как дворца, так и зала, и дарханка с удобством разместившаяся на нем. Ее я увидела первой. Красивая, опасная, но не молодая. Впрочем, это нисколько не портило ее великолепие. Она была обвешана разнообразными украшениями, большая часть которых была размещена на ее ушах. Голубые глаза смотрели с холодом, а губы были сжаты в тонкую линию. Очевидно, подружиться мне с ней не судьба. «Райра». Даже не произнесла, а выплюнула она название моей расы с презрением. «И ты-то даже. Я-то считала, что райры более порядочные». Это был откровенный плевок, понять бы еще за что. «Я прибыла сюда». Попыталась я объясниться, проглотив оскорбление, но мне не дали. «Я разве давала тебе слово?» Вдруг заявила она, заставив меня примолкнуть. «Власть здесь я, и без моего разрешения ничего здесь не делается. К тому же, твои оправдания ни к чему. Один из моих дарханцев у тебя в рабстве. Не знаю, на что ты рассчитывала, прилетев сюда, но здесь тебе не рады». «Я приехала вернуть его». Торопливо произнесла я, ожидая, что королева сменит гнев на милость, но она даже бровью не повела. «Глупости не говори», — процедила она. «Дарханцы не бывают бывшими рабами», — добавила королева, медленно поднимаясь со своего трона и с явной угрозой смотря на меня. «Прилетела поиздеваться? Показать, насколько один из нас покорен тебе? Я не позволю тебе властвовать здесь». «Да я...» Заикнулась было. «Молчать, в клетку ее. И не кормить, пока не решу, что с ней делать». Ошарашила она меня. Но более глобальный шок ждал меня впереди, когда из-за моей спины вдруг подал голос Тайрат. «Мама, не надо».